лауреат Нобелевской премии профессор Меллер, которого Вавилов пригласил приехать поработать в Москву. О том же рассказывает жена другого известного ученого, болгарского академика Донча Костова, также приехавшего по приглашению Вавилова работать в Советский Союз. Если Николай Иванович оставался в Москве на воскресные дни, то после своих долгих прогулок по книжным магазинам непременно заходил к нам всегда с подарком – книгами или билетами в театр. «Меня всегда поражало обилие книг в квартире Николая Ивановича», вспоминает кандидат биологических наук Николаев. Книжные шкафы размещались и в кабинете, и в столовой, и в спальне его жены. И какие там были чудесные, редкостные издания. Николай Иванович охотно позволял пользоваться книгами из своей библиотеки и даже брать их с собой, но с обязательным условием оставлять на их месте записочки, когда и кто взял. Очень часто он и сам приносил и вручал то одному, то другому из нас книгу, которую он считал интересной. Библиотека удивляла нас не только количеством, но и подбором книг. В ней были представлены, кроме специальных агрономических изданий и нескольких энциклопедий, книги по географии, физике, химии, философии, истории искусств, медицине и все, кажется, классики мировой литературы. Помню, как поражали меня каждый раз беседы Николая Ивановича, при которых я иногда присутствовал, и в частности с Подъепольским, широко образованным врачом и биологом, часто навещавшим Николая Ивановича на работе. Каких только вопросов они не касались. Кандидат биологических наук Хинчук. Вавилов умел дружить преданно и верно. С Петром Павловичем Подъепольским он познакомился еще в 20-м году в Саратове. И ни годы, ни расстояние не могли ослабить их дружбу. Они встречались при каждой возможности, писали друг другу длинные, проникновенные письма. Даже с дороги в чужих краях Николай Иванович то и дело посылал другу хотя бы открыточку. «Непременно прочитайте «Атлантиду» Пьера Бенуа, которую скоро вышлю вам. Вам понравится. Пустыня Сахара». Дорогому Петру Павловичу привет из пустынь сирийских, от кедров ливанских, от гор гермогенских. Видел воочию дикую пшеницу около гор, но пекло творения в Сирии не нашел. Надо искать. Отличное знание иностранных языков помогало Вавилову не только быть в курсе всех достижений мировой науки, читать в подлиннике и пространно цитировать в письмах друзьям и жене торжественные терцины Данте, иронические высказывания Анатоля Франца, размышления Герберта Уэллса, но и свободно беседовать с крестьянами многих стран, вникать во все особенности их быта. Я был свидетелем того, как однажды во время поездки в горах Талыша, Лирикский район Азербайджана, Николай Иванович разговаривал с группой крестьян о посевах, рисе, кукурузе. Обнаружилось, что один из его собеседников знает фарси, и Николай Иванович перешел на этот язык, вызвав восторг и удивление всех окружающих. Федоров, член-корреспондент Академии наук СССР. К концу жизни Николай Иванович знал 22 языка и местных диалекта. Английским, французским и немецким он владел так свободно, что, участвуя в международных конгрессах, делал доклады на этих языках. Такое богатство и широта интересов проявлялись у Вавилова отнюдь не в том, чтобы при случае блеснуть эрудицией. Они ему были необходимы прежде всего для главного дела его жизни, предохраняли от догматизма,